И все-таки их было двое. Я это чувствовала. Значит, надо проследить за Александром. И мысль, посетившая меня, была невероятна. Человек, который возник в моих мыслях, совершенно не вписывался в мои рассуждения. Во-первых, вряд ли он стал бы рисковать. Его только что отмазали от скандала. Слишком откровенно дружил с мафией. Участвовать в серийных убийствах? Нет, он достаточно умен. Если только не было чего-то, что заставило его пойти на это. И еще, откуда он знал, что одна смерть потянет за собой цепочку других? Судя по нему, он это мог предположить. Нет, нет, нет! Ах, Танюша, что творится? Голос Ирины Леонидовны вторгся в тщательно оберегаемое мной пространство так грубо, что я вздрогнула. Она стояла передо мной с совершенно расстроенным видом. «Всегда в ваш город ездила с удовольствием. Никогда ничего подобного не было. Из гостиницы вечером без охранника не выйдешь. Что же это у вас творится?» Почувствовав угрызение совести за то, что происходило, я, однако, не засмущалась и ответила. «Да ведь у Тарасова, Ирина Леонидовна, всю жизнь репутация, как у Чикаго. Вы это просто в прежние приезды не заметили. Так что ходите спокойно. Мы же привыкли, и вы привыкнете». То ли у нее напрочь отсутствует чувство юмора, то ли она возлагала всю ответственность за происходящее в Тарасове на меня, но она обиженно поджала губы. «Вы, Таня, все несерьезно воспринимаете, а ведь вам в этой гостинице жить не приходится. Вы вечером пошли к себе домой и в безопасности». «Ну, — протянула я, — пока я до дома доберусь, меня тысячу раз замочить могут, так что не расстраивайтесь, все под Богом ходим». На этом я посчитала нашу беседу завершенной. Не знаю, что я так взъелась на бедную женщину, то ли просто устала от общества ей подобных, то ли начала переносить свою раздраженность на окружающих. Конечно, ей было страшно, но жить в такой роскоши всегда страшновато. Жила бы себе скромно, может, обрела бы покой. Кроме того, она вырвала меня из моего самосозерцания, а ведь я почти наткнулась на что-то очень важное. Сейчас это уплывало, пытаясь оставить мне зацепку, но раздражение, вызванное Ириной Леонидовной, мешало сосредоточиться. Господи, что же меня насторожило? Так, я вошла в холл, и произошло что-то, заставившее меня напрячься. Помимо смерти бедной Оли, кто-то из обслуги произнес что-то важное. Потом я поднялась к лифту. Было еще что-то, связанное с лифтом, то есть сказали что-то такое, что связалось в моей голове с лифтом. Почему именно с ним? Если бы не эта Примадонна, я бы это вспомнила. Сейчас напрягать извилины было бесполезно. О чем они говорили в холле? Уборщица сказала мне про Ольгу. Кажется, все. Однако внутренний голос не успокаивался. Он пытался натолкнуть меня на что-то важное, что-то ускользавшее от меня, но отложившееся в подсознании. «Ладно», — махнула я безнадежно рукой. «Никуда это не денется. Всплывет в моей памяти, как пить дать». Я подошла к двери в номер Виктории. Уже взялась за ручку и... Вспомнила! Я это вспомнила! Мне захотелось запрыгать от радости на одной ноге. Но представив, что здесь запросто может объявиться Ирина Леонидовна, которой и так не нравится мое поведение, а уж после этого вовеки мне не оправдаться, я заставила себя успокоиться. Итак, я нашла клубок Ариадны. Теперь мне надо было начать плести собственную сеть. Сеть, в которую должны были попасться два жирненьких тараканчика. Стоп, оборвала я себя. Почему упорно возникает цифра 2? А может, он был все-таки один? Разберусь. Теперь уже во всем разберусь. Сети я начала плести в баре. Но сначала я купила конверт. Это был подготовительный этап. В этот конверт я положила сама себе записку, в кое было сообщено, что Танечка Иванова – умница, золотце и красавица. Затем, устыдившись собственной нескромности, я сие послание заклеила, а то, узнав о моем себялюбии, от меня могут отвернуться. Далее я прошла в бар, который, слава богу, был закрыт на санитарный час, постучалась и попросила Катерину. Та не замедлила явиться, провела в подсобку, где, закурив, приняла от меня конверт. Перед этим я убедилась, что нас никто не слышит. Катька от всей авантюры пришла в восторг и обещала сделать все именно так, как я ее просила. «Еще раз повтори», — сурово потребовала я, и бедная девочка повторила. «Когда все мои приятели соберутся в баре, она должна громко сказать, что Ольга оставила для меня важное послание. Все, я забираю конверт, прячу его нарочито рассеянно в карман и становлюсь мишенью. Моя фора была в том, что, в отличие от предыдущих мишеней, я прекрасно знала, что за мной сразу начнут охотиться. Второй шаг сделать было посложнее. Сделать это надо было так, чтобы даже муха не заметила». Виктория валялась на кровати, читая какой-то роман, состряпанный наспех то ли Джудит Макнет, то ли Виктории Холт, а может и сразу обеими. Мой приход она встретила радостно, но продолжала лежать, сославшись на головную боль. «Это такой ужас!» — пожаловалась она. «Весь затылок ломит. И эта бедная девушка! Ну за что ее было убивать?» Я сама не знала, за что стоило убить Олю Клячину. Смешная фамилия и не очень авантажная внешность, по моему строгому разумению, вряд ли служили поводом для уголовно наказуемого деяния. «Знаете, Таня, я себя чувствую виноватой, ведь все это из-за меня происходит», — сказала Виктория. «Ничего, если я отправлю ее матери денег». «Думаю, можно», — кивнула я головой. «Только не говорите, от кого». Потом мы обсудили погоду. На улице начался дождь, действующий на разбушевавшуюся нервную систему, подобно валерьяне. Все бы хорошо, если бы глаза не слипались. Виктория умудрялась лежать по-кошачьи. Я, сколько ни пробовала, никогда не могла достичь такого потрясающего эффекта. «Значит, сегодня я не буду вам нужна?» — поинтересовалась я. Она отрицательно покачала головой. «Тогда я займусь делами», — сказала я, «а где-то около шести встретимся в баре». Она согласилась. Я направилась к выходу. Не знаю, заметила ли мой маневр муха, но Виктория осталась безмятежной в собственном неведении. Маленький помощник, крошечный, незаметный жучок, разместился в ее телефоне. «Теперь я буду знать все о ее девичьих секретах. В том, что они у нее были, я не сомневалась». Следующим пунктом моего следования стало казино. На этот раз мне повезло. Лысого крепыша не было. Вместо него на стреме стояла пожилая леди, которую мои манеры быстро убедили, что моя встреча с Анатолием Борисовичем – факт ожидаемый и радостный для нас обоих. То ли она приняла меня за подругу управляющего, то ли, наконец-то, я начала более-менее солидно выглядеть, только без особых затруднений я достигла уже знакомого кабинета и предстала перед его ошарашенным владельцем. «Вот и я», – нагло изрекла я, усаживаясь в кресло, скрестив свои длинные ноги так,